Глава 4. Через океан. Английских писателей хлебом не корми, дай посмеяться над Америкой, с которой, глубокомысленно заметил однажды Уайльд, или это был Черчилль, у нас все общее, кроме языка. Над провинциальностью, наивностью, невежеством, грубоватым юмором, прагматизмом американцев. Над их комплексами, неполноценностью в позапрошлом веке и 200-процентной полноценностью в веке минувшем и нынешнем. Вспомним Пэкснифа у Диккенса, тихого американца Олдена Пайла у Грэма Грина, собачье кладбище в незабвенной Ивлина Ву, а также романа Вудхауза «Везет же этим Боткиным» и «Веселящий газ», о которых еще будет сказано. Да и многие рассказы и пародии таких безжалостных британских литературных насмешников, как Бернард Шоу, Макс Бирбом, Гектор Манро, Джебе Мортон, Роул Дал, Джордж Микиш, Джон Кольер. А между тем, Америка с ее несчитанными долларами и повышенным издательским и читательским аппетитом сыграла в судьбе многих английских писателей заметную, а не редко и вдохновляющую роль. Диккенс пересек океан в надежде увидеть оазис свободы и демократии, а столкнулся с рабством и написал «Американские заметки», очень важную для себя и для нас книгу. Оскар Уайльд уехал читать лекцию в США малоизвестным начинающим поэтом, автором всего одного, хотя и скандального сборника стихов, малоудачной пьесы и нескольких статей, а вернулся властителем дум, главой европейского эстетства. Первая книга «Джунгли» Рэдьярда Киплинга выходит в 1894 году в Лондоне, однако писалась она в Америке для американского детского журнала. В США выходят и «Отважные капитаны», и лучший роман писателя Ким, и путевые очерки «От моря до моря», и сборник рассказов «Труды дня». Подолгу живет за океаном на ранчо в Нью-Мехико и Дэвид Герберт Лоренс. В эти годы он с увлечением занимается американской литературой XIX века. В 1923 году выпускает сборник статей «Работы по классической американской литературе». Не самый удачный роман Вирджинии Вульф «Годы» 1937 впервые приносит 55-летней писательнице, всю жизнь писавшей в расчете на элитарного читателя, массовый успех и внушительные гонорары. И успех и гонорары американские. Роман, прошедший в Англии почти незамеченным, в Америке становится бестселлером. Одно время возглавляет даже список самых покупаемых в США книг. Открыла Америка и Олдоса Хаксли. Его главный роман 20-х годов «Контрапункт» впервые выпустило скромное американское издательство «Гарден Сити» тиражом 1000 экземпляров. С этой публикацией пройдет неполные 10 лет, и Хаксли приживется в Америке. Однако до отъезда за океан английский сатирик был не самого высокого мнения об американцах. Американцы, во всяком случае, если судить по тем из них, кого встречаешь в Европе, и потому, что они пишут, абсолютно не изменились, пишет он 25 января 1925 года своему брату, известному биологу Джулиану Хаксли. Несут тот же нескончаемый ханжеский вздор о высоких моральных принципах и идеалах, выражаются столь же многословно на том же самом выспренном, псевдонаучном, лишенном всякого смысла языке, с той же претенциозностью, как и раньше. Многие английские писатели, Джон Кольер, Кристофер Ишервуд, пробуют не от хорошей жизни свои силы в качестве сценаристов в Голливуде. Пытаются, впрочем, далеко не всегда с успехом, овладеть ремеслом киношника, однако дальше обучение американских актеров дикции не продвигаются. Британский выговор, British English, в Голливуде в чести. В свое время, в далекие 70-е, одна моя английская знакомая разговоры про наших советских эмигрантов съязвила «They all end up teaching Russian». Вот и многие англичане в Голливуде кончают 30-е годы тем, что преподают британский вариант английского языка. Тем более, что это востребовано. Начинается эра звукового кино. С тех пор, как в фильмах появился звук, читаем в романе «Веселящий газ», в Голливуде шагу не ступишь, если не потратишься на уроки правильного английского. Предприимчивые британцы здесь так и кишат. И, не найдя другой работы, как правило, дают уроки дикции и риторики. Иным счастливчикам из Старого Света, Вудхаус наглядный пример, заработать и неплохо все же удается, что, впрочем, не мешает им ругать Голливуд, почем зря, обвинять фабрику грез и не без оснований в пошлости и безвкусице. И все же Америка, особенно в канун неотвратимо приближающейся Второй мировой войны, была для европейцев и для англичан в частности землей обетованной. Сомерсет Моэм, Олдос Хаксли, Уистон Хьюоден, Кристофер Ишервуд перед войной или сразу после ее начала уезжают в США, преподают, читают в Америке лекции, занимаются благотворительностью, печатаются в американских толстых журналах. Многие книги этих писателей, ставших сегодня классиками, пишутся в Америке. И в Нью-Йорке выходит нередко раньше, чем в Лондоне. Вот и в жизни Вудхауза Америка, которую он всегда очень любил, «Америка, ты мне нравишься», назвал Вудхауз американский вариант автобиографии за 70, сыграла весьма позитивную роль. Если судить по тому, сколько лет писатель в Америке прожил и сколько романов, рассказов, пьес, музыкальных комедий, стихов и очерков написал, если судить по тому, что многие его романы сначала печатаются в американских журналах и только потом на родине, Вудхауза можно считать, по чисто формальным признакам, разумеется, американским писателем с не меньшим основанием, чем английским. Пройдет чуть больше 40 лет после первого месячного пребывания Плама в Америке, и он, сделавшись в глазах соотечественников, если не предателем, то уж точно коллаборационистом, как его многие после войны с возмущением называли, найдет в Америке приют. Примет в 1955 году американское гражданство и останется в Штатах навсегда. Пока же, в первые годы XX века, Америка произведет на него неизгладимое впечатление, особенно Нью-Йорк, дальше которого он, впрочем, не продвинулся, и не только произведет впечатление, но и раскроет новые грани его комического дарования. Из автобиографии «За 70», хоть мы на нее и постоянно ссылаемся, о жизни Вудхауза почерпнешь немногое. В этой небольшой книжке, не столько автобиографии, сколько пародии на автобиографию, сплошные лирические, то бишь юмористические отступления. Про дворецких, да, я всегда боготворил дворецких, чтил их как мог, и Шекспира, про теноров и кошек, про театр и словарь крылатых выражений Бартлета, с которым не расстается всякий пишущий по-английски, тем более юморист. О чем только в «За 70» не рассказывается, обо всем, кроме подробностей жизни и творчества, главного героя автобиографии. В том числе и подробности его жизни в Америке. Большинство вопросов, заданных ему шустрым и предприимчивым Дж.П. Уинклером, в том числе и вопросов об отношении Вудхауза к Америке, писатель оставляет без ответа. Про первое, кратковременное, апрель-май 1904 года, пребывание Вудхауза в Штатах, из автобиографии мы узнаем немногое. Что океан он пересек, так как Америка с ранних лет виделась ему страной романтики, страной ковбоев, которых он по собственному признанию не знал, и краснокожих, которых боялся, что он боксер-любитель, мечтал увидеть знаменитого чемпиона по боксу в тяжелом весе американца Джеймса Корбета, пожать руку, сразившую Джона Л. Салливана, что он давно хотел побывать в редакции прославленного филадельфийского журнала Saturday Evening Post, где он будет потом печататься всю жизнь. И что в Нью-Йорке, городе своей мечты, он чувствовал, будто вознесся на небеса и при этом избежал неизбежных хлопот и трат, сопряженных с похоронами. А меж тем эффект от проведенного в Новом Свете месяца был велик. Как и многим побывавшим за океаном английским писателям, Америка, вне всяких сомнений, придала юному Вудхаузу ускорение. В эти годы, напишет Ивлин Во про Вудхауза, своего любимого автора, вспыхнул огонь, который совсем скоро разгорится и будет пылать все ярче и ярче на протяжении полувека. А Во, который был моложе Вудхауза больше, чем на 20 лет, будет, по его собственным словам, жить озаренный этим пламенем, в чем читатель этой книги не раз убедится. По возвращении в Лондон Вудхауз становится главным экспертом по штатам. В летнем выпуске «Панч» за 1904 год печатается его американский обзор под провокативным заглавием «Светские новости из Штатов». Строго по секрету. Гонорары Вудхауза растут с каждым днем. За Вильгельма Телля на новый лад, комическое приложение для подростков популярной швейцарской легенды, он получил 60 фунтов. Раньше, до Америки, ему столько не платили. Его регулярная рубрика, кстати говоря, в «Глоуб», да и на лондонском рынке юмористической литературы в целом, одна из самых востребованных. «Стрэнд и Панч» заказывают ему еженедельное стихотворение. «Пирсонс Магазин» печатает два его рассказа и два стихотворения и готов напечатать еще. В общей сложности в 1904 году он выпустил 5 книг. И пишет шестую «Любовь среди цыплят». Первый полноформатный роман, который выйдет в июне 1906 года и в котором впервые появляется неувидаемый Стэнли Фезерстоун Акридж. «Он из тех людей, — говорит про Акриджа еще один персонаж романа, начинающий литератор Джереми Гарнетт, — что пригласит вас в ресторан, возьмет у вас в долг, чтобы расплатиться за ваш с ним ужин, после чего впутает вас в драку с кэбменом». А в конце 1904 года, за который Вудхаус заработал без малого 500 фунтов, он получает заманчивое предложение несколько иного рода. Популярный драматург Оуэн Холл, псевдоним Джеймса Дэвиса, предлагает ему сочинить комические куплеты для музыкальной комедии «Сержант Нитпрунину» в театре «Стрэнд». Куплеты, вероятно, удались, ибо спустя полтора года, в марте 1906-го, известный драматург, режиссер и актер Сеймур Хикс, упрочив успех сержанта, Вудхауза и свой собственный, приглашает писателя штатным либреттистом в прославленный Олдвич. Первой опереткой, для которой он должен был сочинять стихи, стала «Красотка из Бата» в постановке Хикса. Первой и далеко не последней. За «Красоткой из Бата» 287 спектаклей последовала «Моя дорогая». Этот мюзикл игрался уже в собственном театре Хикса. За «Моей дорогой» — почетная степень. За почетной степенью «Дочь бандита» в соавторстве с Гербертом Уэсбруком. Изменяет Вудхаус Хиксу и с другими лондонскими музыкальными театрами. Среди них и знаменитый Гейти. Вудхауза прочит лавры великого Уильяма Гилберта, его давнего кумира. Дело теперь было за Салливаном. И Салливан, номер 2, нашелся за океаном. Из Нью-Йорка специально для «Красотки из Бата» был выписан совсем еще молодой, всего-то 21 год, американский композитор Джером Керн. Молодой да ранний, вундеркинд, бездна ума, обаяния, самоуверенности. Так родилось трио, пришедшее на смену дуэту Гилберт-Салливан — Хикс, Вудхаус, Керн. Пройдет несколько лет, и это трио в несколько видоизмененном виде прославится еще больше. И не в лондонских музыкальных театрах, а на Бродвее. Трио высокопрофессиональное и, что немаловажно, очень дружное. Отшельник, взрослый мальчик с открытым и счастливым нравом, как охарактеризовала Вудхауза жена Хикса, актриса Эллилин Террис, гостит, нередко вместе с Керном, в загородном доме Хиксов. И, подкопив денег, покупает у Хикса роскошный, по меркам зари автомобилизма, «Даррек» — автомобиль, за который бестрепетно выкладывает 450 фунтов и который спустя неделю, угодив в каналу, вдребезги разбивает. А тем временем «Любовь среди цыплят» получает американскую прописку. Вудхаус отправляет лондонское издание романа в Нью-Йорк своему английскому приятелю. Тот передает его литературному агенту Джейку Скольски. А Скольски, оправдывая свою фамилию, мгновенно пристраивает роман в издательство, шлет Вудхаузу в Лондон победные реляции. «Цыплят», дескать, удалось продать за $1000. Сумма для британского книгоиздательского рынка неслыханная, однако деньги высылать не торопится, и Вудхаузу приходится ехать в Нью-Йорк самому разбираться на месте. Собирался, как и в прошлый раз, пробыть в Нью-Йорке не больше месяца, а застрял надолго. Американские журналы не скупились. «Космополитен» платил за рассказ $200, «Кольерс» — 300, недавно открывшийся «Vanity Fair» случалось еще больше, и возвращаться в «Глоб» большого смысла не имело. «Платили мне так хорошо, — будет вспоминать Вудхаус спустя много лет, — что возникло такое чувство, будто у меня объявился богатый дядюшка из Австралии. Здесь, в Америке, и надо жить, — сказал я себе». И на деньги, вырученные за рассказы, Вудхаус снимает номер в отеле «Эрл» на Уэйверли Плейс в Гринвич-Виллидж, называет этот отель уютным гнездышком не первой свежести, сообщает в «Глоуб», что увольняется, поторопился, со временем передумает, и, вооружившись пишущей машинкой «Монок» и словарем Бартлета, цитаты на каждый день, садится за работу. Мизансцена изменилась неузнаваемо. Сам же Вудхаус остался, каким был. Работа, работа и еще раз работа. Каторжный труд с утра до ночи. От обстановки он не зависел никогда. Признавался, что ему все равно, где работать. На школьной скамье, в клубе, гостинице или в лагере. Где бы он ни был, замечает про него Ивлен Во, в роскошном гостиничном номере или в тюремной камере, он способен отгородиться от всего и писать словно под диктовку своего ангела. Вудхаус любил повторять слова Горация о том, что чувства странствующих не меняются с климатом. Нью-Йоркский климат способствовал его дарованиям ничуть не меньше лондонского. Последующие несколько лет Плам, можно сказать, живет не столько в отелях, сколько в каютах. Он, впрочем, любит перемещаться с места на место. Повторяет судьбу своего героя Джимми Питта, который со своей цыганской душой только в дороге бывает по-настоящему счастлив. По нескольку раз в год переплывает океан из Нью-Йорка в Лондон и обратно на Лузитании, которую, не прозревая ее печального конца, сравнивали в рекламных буклетах тех лет с храмом царя Соломона. Дел в десятые годы XX века хватает у него и в старом свете, и в новом. Высокого, темноволосого, уже начинающего лысеть, крепыша в очках, полосатом блейзере с вечной улыбкой, трубкой или сигарой в зубах и крепким рукопожатием можно в эти годы встретить в редакции лондонского «Кэптен» и в бродвейских театрах, в нью-йоркских журналах «Кольгерс» и «Венити Фэр», в английских загородных поместьях, в закрытых школах и столичных клубах, где царили мягкие ковры, неяркий свет и приглушенные звуки, будто находишься в приемной чрезвычайно преуспевающего дантиста. В портере лондонского хрустального дворца, на примере нашумевшей оперетки и на лестницах многоэтажных нью-йоркских гостиниц, лифтом регбистый боксер пренебрегал до глубокой старости. Корпулентный 30-летний Вудхаус мало похож на цыпленка, а между тем в редакциях нью-йоркских журналов за ним закрепилась эта кличка. Любовь среди цыплят на американской почве прижилась быстро. «Какая же изящная, грациозная история», — писала в рецензии на этот роман 29 мая 1909 года «Нью-Йорк Таймс», и как умело рассказано, и с каким вкусом. Понравился американцам не только роман, но и его автор. Когда с ним говоришь, создается ощущение, что он с особым вниманием прислушивается к каждому вашему слову. Заметил в мае следующего года молодой американский литератор, а впоследствии близкий друг Вудхауза, Лесли Брэдшоу, который взял у Вудхауза интервью. Он начитан и, как правило, хорошо осведомлен о происходящем. У него здесь репутация оригинального писателя, юмориста высокого класса, второго Генри. Репутация человека, которому все нравятся и который нравится всем. Вудхаузу действительно все нравятся. Все, но не все. Не все, что он пишет. Школьная серия, к примеру, ему с очевидностью надоела. Я смотрю на свои книги о закрытых школах с предубеждением. По-моему, с этим прошлым давно пора расстаться, признается он Брэдшоу в том же самом затянувшемся интервью. Хочу начать с чистого листа, стать писателем для взрослых. Рассказы из серии, выходившей в Кэприн, по-своему неплохи, но точка зрения в них слишком незрелая. Они, эти рассказы, лишают меня шансов создать что-нибудь значительное. Я не хочу, чтобы американцы знали меня только как автора школьных историй. Я хочу играть в команде профессионалов, а не юниоров. «Хочу закрепиться в высшей лиге». «I want to butt into the big league». А между тем, школьная серия английского писателя переживает в Америке второе рождение. И прежде всего благодаря Смиту, высокому, стройному, с иголочки одетому авантюристу с бессменным моноклем в глазу. Жуир, резонер, артистичный проходимец. Любит же честный, трудолюбивый Вудхаус проходимцев. Правда, обаятельных, не злокозненных. Руперт, в дальнейшем Роналд Смит, в первый раз, как уже говорилось, выходит на сцену в школьном романе «Майк» 1909 год. Джаксон-младший. Печатался Джаксон-младший, как и все школьно-спортивные романы Вудхауза, после закрытия Public School Magazine в лондонском Кэптен в 1977-1908 году. Во втором романе «В Смит-в-Сити» Кэптен, сентябрь 1910-го, отец Майка Джаксона внезапно разоряется, и 18-летний Майк, как некогда и сам Вудхаус, вынужден за гроши работать мелким банковским служащим. В тот же банк на ту же должность устраивается и в Смит, но, как читатель догадывается, не из любви к банкам. Во втором романе в смитовской серии задействованы доморощенные политики, спортсмены, сотрудники Нового Азиатского банка. В третьей же части «Смит-журналист», 1915 год, Смит вместе с неразлучным и довольно ограниченным Майком, который никак не может отвыкнуть от школьной жизни, вслед за их создателем переезжает из Лондона в Нью-Йорк. И здесь, за океаном, чувствует себя ничуть не хуже, чем на родине, даже, пожалуй, вольготнее. Учеников закрытых британских школ, их смешных, трогательных, нелепых родителей и учителей, а также лондонских политиков, банкиров и спортсменов, сменяют персонажи куда более крутые, фигуры ничуть не менее экзотические и ничуть не более аппетитные – боксеры, репортеры и нью-йоркские гангстеры. Причем один из наиболее колоритных персонажей романа «Бандит Кутила Бет Джарвис» списан с вполне реального и не менее колоритного монаха Истмена, поначалу содержателя кошерного ресторана и вышибалы в Дансинге, а в дальнейшем лидера нью-йоркской преступной группировки, крышующей все публичные дома и горные притоны и Дансинги в Бауэре, и насчитывающий без малого 1500 человек. А лучше сказать стволов, как говорила старуха в рассказе Бабеля Фроем Грач, у этих людей нет человечества. Владелец, как и Джарвис зоомагазина, и заядлый кошатник, Истмен безжалостен к людям, зато, выигрышный, хотя и довольно избитый ход, жалеет братьев наших меньших. На люди он неизменно является с кошкой за пазухой и с голубым голубем на плече. Когда в разгар сухого закона Истмен стал мешать за правилом из Коза Ностра и был застрелен прямо на улице, рядом с его трупом нашли жалобно мяукающего котенка, пришедшего его оплакать. Успех вспита журналиста, также отданного в Кэптен, был оглушительный. Прочный фундамент многолетней американской славы Вудхауза таким образом составили любовь среди цыплят и в Смит-журналист. А еще «Джентльмен без определенных занятий», 1910 год, где действующие лица без определенных занятий курсируют, как и Вудхауз, из Нью-Йорка в Лондон и обратно, и тема преступности выходит на первый план. В Нью-Йорке любят грабить банк. Буквально все, кого не встретишь, или идут его грабить, или после грабежа возвращаются. Банки притягивают воров, как мята кошек. И где, наряду с джентльменом без определенных занятий, беззаботным Дэнди Джимми Питтом, куда я без своих беззаботных Дэнди, напишет Вудхаус падчерица через несколько лет, действует начальник полицейского округа, любящий отец и матерый взяточник Джон МакИкерн, олицетворение боевого духа и звериной настойчивости. Его нижняя челюсть даже в минуты покоя агрессивно выпирала вперед, а при малейшем волнении вытягивалась, будто таран у боевого корабля. А также не менее запоминающийся рыжий домушник Штырь Маллинс, из которого, к слову, переводчица, перестаравшись, сделала московского хулигана 30-х годов. В переводе «штырь» отпускает словечки и междометия, которые больше бы пристали булгаковскому шарику, нежели невезучему нью-йоркскому воришке. Начальничек, чо, ась. Не успевает Вудхаус в начале 1910 года вернуться в Англию и возобновить свои отношения с «Глоб», куда продолжает исправно писать шуточные стихи и рассказы, как нужно опять ехать в Нью-Йорк. Режиссер Уильям Брэди и драматург Джон Степлтон задумали ставить спектакль по «Джентльмену без определенных занятий». Спустя год этот спектакль будет сыгран дважды. Сначала на Бродвее с Дугласом Фэрбэнксом-старшим в роли МакИкерна, а в 1913 году в Чикаго. Проходит меньше 2 лет, а неутомимый Вудхаус опять в Лондоне. Весной 1912 года Стрэнд печатает новую серию его комических рассказов, в центре которых Реджи Пеппер, ныне тоже фигура в Англии нарицательная. Болван, который унаследовал у своего богатого дядюшки, без богатого и сроптивого дядюшки не обходится ни один текст раннего Вудхауза, огромное состояние. Реджи с невероятным пылом, Пеппа — это перец. Делится с читателем своими похождениями, врет напропалую и всячески превозносит свое неподражаемое легкомыслие. Наивному и самоуверенному, на этом сочетании строится комический эффект, Берти Вустеру, до Реджи его предтечи в этом отношении далеко. Рассказы про Реджи Пеппера пользовались в Англии и Америке немалым успехом, а вот одноактная пьеса «Дядюшка Альфред» по этим рассказам шла в лондонском Савое всего 2 месяца при полупустом зале. Что, пожалуй, неудивительно, Вудхауз и сам был невысокого мнения о своем драматургическом даре. «Я приложил руку к 16 пьесам и 22 мюзиклам», — пишет он за 70, что до пьес они нередко проваливались. Я не отдавал им сердце. И зрители, как видно, тоже. Вудхауз-драматург, в отличие от Вудхауза-прозаика, безвестен. Тогда же, в преддверии войны и сразу после ее начала, у Вудхауза намечается, наконец-то, и личная жизнь, которой раньше не мог похвастаться ни он сам, ни его герои. «Жизнь в настоящее время чудовищно однообразна», — жалуется не привыкший жаловаться Вудхауз в сентябре 1914 года Лесли Брэдшоу. «Я встаю, пытаюсь работать, кормлюсь и вновь укладываюсь в постель. Пока работаю, мне неплохо, но когда один рассказ окончен, а за второй я еще не принимался, настроение у меня гнусное. И вовсе не потому, что уже месяц, как разразилась Первая мировая война, а политичный Вудхауз обратил на начавшиеся мировые войны, что на первую, что на вторую, внимание ничуть не больше, чем Дживс в рассказе 1921 года «Дживс. Весеннее время». «Как погода, Дживс?» «Исключительно благоприятная, сэр. В газетах что-нибудь интересное, некоторые несущественные трения на Балканах, сэр. В остальном же ничего примечательного».